Для развития нашей духовной жизни нам необходимо сознать, кто или что является нашим Богом, какое отношение этого Бога к нам и как мы относимся к этому Богу. Первое. «Господь есть Бог», — восклицал народ израильский во дни пророка Илии, когда убедился, что этот Господь может продолжительное время не давать на землю ни дождя, ни росы, что этот Господь в вечернее время может послать огонь, воспламенить мокрые дрова и жечь жертву вместе с камнями жертвенника, что этот Господь может послать дождь в неурочное время. Третья книга Царств, 18 глава, с 31 по 45 стих. Уверение некоторых невежд, что нет никакого Бога, доказывает их полное неведение того, что понимается под словом «Бог». Бог — это Вышняя Сила, сотворившая Вселенную и управляющая ею в общем, и в то же время вникающая в жизнь каждого человека в отдельности. Такому Богу некоторые нечестивцы уже во времена Иова говорили: «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих». Иова, 21 глава, 14 стих. И если огорченный Бог отходит от них, люди нечестивые не остаются без Бога. Другая сила овладевает ими и заставляет их выполнять ее волю. Присмотритесь к людям, и вы увидите, что у каждого есть свой Бог, которому человек подчиняется и которому отдает в жертву свое время, свои таланты и даже своих близких. Апостол Павел со слезами написал о некоторых: «Их Бог — чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Филиппийцам 3 глава 19 стих. Богом для человека может стать его желание выпить и закусить, или жажда богатства и славы, или прославление кого-либо из членов его семьи. Имя этому Богу — легион, потому что их много. Пророк Исаия так выразил это в своей исповеди: «Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое». Исаии 26 глава 13 стих. Только Господь, вовеки сущий, дает людям способность познать Его и дарует силу и мудрость прославлять Его. Можем ли мы с уверенностью сказать, что этот Господь, Создатель Вселенной и Промыслитель, является нашим Богом? Знаем ли Его и подчиняемся ли Его водительству? Второе. Господь Бог един. Со времен Моисея до наших дней каждый благочестивый еврей утром и вечером произносит слова: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Второзаконие, 6 глава, 4 стих. Почти все другие религии допускают существование другой силы, почти равной Богу, который приписывает происхождение всего худого. Библия же определенно учит, что эта другая сила, сатана, ничего не может сделать без Божьего позволения. Иов не согрешил устами своими, когда сказал своей жене: «Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» 2 глава 10 стих. А о своих бедствиях сказал: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословено». 1 глава 21 стих. Пророк Амос учил людей: «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы?» Амоса 3 глава 6 стих. А через пророка Исаию было сказано: «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме Меня. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие». Исаия 45 глава 5 и 7 стихи. Следовательно, все зависит от Господа. Третье. Господь есть пастырь. Вспоминая далекое прошлое, псалмопевец так славил Бога за исход Израиля из Египта. «Ты повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, пустынью. Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море». Псалом 77, с 52 по 53 стих. В другом псалме говорится о Божьей заботе о всякой твари. «Очи всех уповает на Тебя, и Ты даешь им в пищу их и свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Псалом 144, с 15 по 16 стих. Господь, как самый лучший пастырь, знает нужду всех и каждого в отдельности, но особенно Он близок к тем, которые призывают Его от чистого сердца. Он слышит их просьбы, приходит им на помощь, извлекает их из бедствия или дает силы переносить страдания. Не все люди верят в это, а без этой веры нет доступа благословенной жизни в общении с Господом. Апостол Павел написал в свое время: «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Евреям 11 глава, 6 стих. 4. Господь, пастырь мой. Это слова радостной уверенности. Для Давида Господь был не только Творцом и Промыслителем Вселенной, не только Избавителем Израиля из Египта и от многих врагов, но и блуждающим ближайшим другом псалмопевца. Наблюдая за жизнью пастухов и овец, иногда можно видеть, что овца отходит от стада и идет к пастуху, чтобы он ее погладил. Для нее недостаточно, что она имеет хороший корм и освежающую воду. Ей еще хочется почувствовать прикосновение руки пастуха. Мы, разумные люди, знаем ли Господа как нашего доброго пастыря и жаждем ли общения с Ним? Главная цель христианских богослужений, молитв, песнопений, чтения и проповеди Евангелия – это войти в духовное соприкосновение с Господом, почувствовать Его близость, Его присутствие и утвердиться в уверенности, что Господь – пастырь мой. Можете ли вы сказать эти слова с радостной уверенностью? Тогда вы добавите и следующие слова Давида: «Я ни в чем не буду нуждаться». Тогда вам будет особенно понятны и дороги слова Христовы: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Иоанна 10 глава, с 27 по 28 стих. 5. Отношение к Господу. Еврейские раввины подсчитывали, что в законе Моисеевом имеется 613 заповедей, 248 повелений и 365 запрещений, касающихся религиозной, общественной и семейной жизни человека, и вели между собою бесконечные споры, которые из этих заповедей являются наибольшей. Один законник пытался вовлечь в этот спор и Христа, когда поставил ему вопрос: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Христос ответил ему и нам: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Матфея, 22 глава, с 35 по 38 стих. Соблюдением этих заповедей определяется наше истинное отношение к Господу Богу. Кого мы любим, тому стараемся угождать, и того не хотим огорчать. Будем любить Господа, ибо Он постоянно любит и милует нас. Ты нам защитник верный, Господь из рода в род, Ты создал мир безмерный, Тобою все живет, от века и до века Ты неизменный Бог, и нам через пророка все нужное извлек. Наш век перед Тобою, как пробежавший день, как травы полевые, как малой тучи тень, как сон, как дуновение проходят наши дни. Господь с благословением на Твой народ взгляни. Аминь.